Искушение святой Пелагии. «Положи камешек, раб Божий», — сказал писаный красавец, с интересом разглядывая дюжего монаха и лежащую у его ног молодую женщину. «И поди сюда, я надеру тебе уши, чтоб знал, как обращаться с дамами». Он был просто великолепен, произнося эти дерзкие слова. Худощавый, стройный, с насмешливой улыбкой на тонких губах. Давид, бросающий вызов Голиафу. Вот какое сравнение пришло в голову растерявшейся от быстроты событий госпоже Лисицыной. Однако, в отличие от библейского единоборства, камень был в руках не у прекрасного героя, а у великана. Издав глухое рычание, сей последний развернулся и метнул снаряд в невесть откуда взявшегося свидетеля. Тяжелый камень наверняка бы сбил бы блондина с ног, но тот проворно отстранился, и булыжник ударил в створку открытой двери, расколов ее надвое, после чего упал на крыльцо, стукнулся одна за другой обо все три ступеньки и зарылся в грязь. «Ах ты так? Ну, гляди, долгополый!» Лицо рыцаря сделалось из насмешливого решительным, подбородок выпятился вперед, глаза блеснули сталью. Чудесный заступник бросился к монаху, принял изящную боксерскую стойку и обрушил на широченную морду капитана целый град точных, хрустких ударов, к сожалению, не произведших на Иону никакого впечатления. Верзила отмахнулся от напористого противника, как от назойливой мухи, потом схватил его за плечи, приподнял и отшвырнул на добрых две сажени. Зрительница только ойкнула. Блондин немедленно вскочил на ноги, сорвал с себя неуместный при подобном положении дел халат. Рубашки под халатом не было, так что взору Полины Андреевны открылись поджарый живот и мускулистая, поросшая золотистыми волосами грудь. Теперь боец стал еще больше похож на Давида. Видимо, поняв, что голыми руками с этаким медведем ему не сладить, обитатель маяка повернулся вправо, влево, не сыщется ли поблизости какого-нибудь орудия. На удачу подле сарая, с провисшей дырявой крышей в траве, валялась старая оглобля. В два прыжка Давид подлетел к ней, схватил обеими руками и описал над головой свистящий круг. Кажется, шансы противоборцев уравнялись. Полина Андреевна воспряла духом, приподнялась с земли и вцепилась зубами в веревку. Скорее развязать руки, скорее прийти на помощь. Голиаф оглобли нисколько не испугался. Шел прямо на врага, сжав кулаки и наклонив голову. Когда импровизированная дубина обрушилась ему на темя, капитан не подумал уклониться, лишь слегка покачнулся. Зато оглобля переломилась пополам, словно спичка. Капитан снова схватил противника за плечи, разбежался и швырнул, но уже не на землю, а об стену маяка. Просто поразительно, как блондин от такого сотрясения не лишился чувств. Шатаясь, он вскарабкался на крыльцо, хотел ретироваться в дом, где у него вполне возможно имелось какое-нибудь другое оружие защиты, более эффективное, чем трухлявая оглобля. Но и он разгадал намерение красивого барина, с ревом ринулся вперед и настиг его. Исход поединка сомнений уже не вызывал. Одной ручищей монах прижал бедного паладина к дверному стояку, а другую не спеша отвел назад и сжал в кулак, готовясь нанести сокрушительный и даже, вероятно, смертельный удар. Тут госпожа Лисицына, наконец, справилась с путами, вскочила на ноги и с пронзительным, высочайшей нотой визгом понеслась выручать своего защитника. С разбега прыгнула капитану на плечи, обхватила руками, да еще и укусила в шею, оказавшуюся соленой на вкус и жесткой, будто вяленое вобла. И он стряхнул невесомую даму с себя, как медведь собаку, резко дернул туловищем, и Полина Андреевна отлетела в сторону. Но от рывка капитан, стоявший на краю крылечка, утратил равновесие, покачнулся, взмахнул обеими руками, и Давид не упустил выгодного, неповторимого случая, что было сил боднул детину лбом в подбородок. Падение богатыря с, в общем-то, невеликой высоты смотрелось монументально, словно свершение Вандомской колонны. Полина Андреевна видела когда-то картинку, на которой парижские коммунары валят Бонапарта в столб. Брат Иона грохнулся спиной оземь, а затылком впечатался в тот самый бугристый камень, которым не так давно пытался воспользоваться как орудием убийства. Это соприкосновение сопровождалось ужасающим треском. Великан остался недвижным, широко раскинув могучие руки. — Спасибо тебе, Господи! — с чувством прошептала госпожа Лисицына. — Это справедливо! Однако в ту же минуту, устыдилась своей кровожадности, подошла к лежащему, присела, подняла вялое веко, проверить, жив ли. — Жив! — вздохнула она с облегчением. — Это же надо такой крепкий череп иметь! Соратник по схватке спустился по ступенькам, сел на крыльцо, брезгливо посмотрел на разбитые костяшки пальцев. Да черт с ним, хоть бы и сдох. Не спеша, с интересом рассмотрел даму в перепачканном нижнем белье. Полина Андреевна покраснела, прикрыла ладонью свой постыдный синячище. А, вдова-невеста! Тем не менее узнал ее красавец. Знал, что свидимся. И свиделись. «Ну-ка, ну-ка!» — он отвел в сторону ее ладонь, присвистнул. «Какая у вас кожа нежная! Только упали, и сразу кровоподтек!» Осторожно, показалось даже нежно, провел пальцем по синей коже. Госпожа Лисицына не отодвинулась. Объяснять, что синяк не свежий, а вчерашний, не стала. Удивительный блондин смотрел прямо в глаза. Его губы пытались раздвинуться веселые улыбки, но не совсем успешно, потому что из угла рта стекали алые капли. «Вы храбрые, я таких люблю». «Повернитесь-ка», — тихо сказала Полина Андреевна, переводя взгляд с его лица на расцарапанное плечо. «Ну вот, у вас вся спина ободрана. Кровь. Нужно обмыть и перевязать». Тут он засмеялся, уже не обращая внимания на разбитую губу. Щели меж белыми зубами тоже были красные от крови. Тоже еще сестра милосердия выискалась. На себя бы посмотрели. Встал, одной рукой обнял даму за плечи, другой подхватил под колени, вскинул на руки и понес в дом. Полина Андреевна хотела воспротивиться, но после всех нервных и физических испытаний сил у нее совсем не осталось, а прижиматься к теплой, твердой груди решительного человека было покойно и отрадно. Только что, еще минут назад все было плохо, просто ужасно, а теперь все правильно и хорошо. Примерно такое чувство владело сейчас госпожой Лисицыной. Можно больше ни о чем не думать, не волноваться. Есть некто, знающий, что нужно делать, готовый взять все решения на себя. — Спасибо, — прошептала она, вспомнив, что еще не поблагодарила своего избавителя. Вы спасли меня от верной смерти. Это настоящее чудо. Именно что чудо. Красавец-бладин осторожно положил ее на топчан, накрытый медвежьей шкурой. Вам, сударыня, повезло? Я поселился здесь всего неделю назад. Маяк давно не обитаем. Потому и запустение уж не в защите. Он обвел рукой комнату, которая Полине Андреевне в ее нынешнем блаженном состоянии показалась необычайно романтичной. В половине единственного окна вместо отсутствующего стекла была вставлена свернутая бурка, зато через вторую половинку открывался превосходный вид на озеро и синеющий поодаль окольный остров. Из обстановки в помещении имелись лишь колченогий стол, накрытый великолепной бархатной скатертью, мягкое турецкое кресло с грудой подушек и уже упоминавшийся топчан. В почерневшем от копоти камине постреливали недогоревшие за ночь поленья. Единственным украшением голых каменных стен был пестрый восточный ковер, на котором висели ружье, кинжал и длинный узорчатый чубук. — Как же вы здесь живете один? — Почему? — не вполне вежливо спросила спасенная. — Ах, простите, мы ведь не познакомились. Я Полина Андреевна Лисицына из Москвы. — Николай Всеволодович, — поклонился хозяин. А фамилии не назвал. «Живу я здесь преотлично, что же до причины? Тут людишек нет, только ветер и волны. Однако поговорим после. Он налил в миску из самовара горячей воды, взял со стола чистый платок. Сначала займемся вашими ранениями. Соблаговолите-ка приподнять рубашку. Поднимать рубашку Полина Андреевна, конечно, отказалась, но промыть лицо, ссадины на локтях и даже стертые веревкой щиколотки позволила. Брат милосердия из Николая Всеволодовича был не очень умелый, но старательный. Глядя, как осторожно он снимает с ее ноги мокрый башмак, госпожа Лисицына растроганно захлопала ресницами и не обиделась на врачевателя за то, что он при этом больно нажимает пальцем на ушибленную косточку. «Я не могу даже выразить, насколько я вам признательна, а более всего за то, что вы, не раздумывая и ни в чем не разбираясь, бросились выручать совершенно незнакомого человека». «Ерунда!» — махнул рукой хозяин, промывая царапину на лодыжке. «Тут и говорить не о чем». И видно было, что не рисуется, действительно не придает своему замечательному деянию никакого значения. Просто поступил естественным для себя образом, как тогда с котенком. Это пленяло больше всего».